А теперь вообрази, что ты очень-очень маленький микроб, маленький, но тем не менее очень деятельный, который движется по туннелю в этом яблоке. Стенки туннеля из нашей метафоры – это коридоры времени. На стенках есть метки, отмечающие каждый миллиметр и отличающие каждый миллиметр туннеля от всех остальных. Можешь вообразить этот временной туннель со множеством меток? Да, я вообразил. Хорошо. А теперь обрати внимание, когда ты движешься через этот туннель, время не идет. Это ты проходишь сквозь время. О боже, я увидел. Ты говорил об этом раньше, но я увидел только сейчас. Эта мысленная картина стоит тысячи слов. Она дает очень неожиданный взгляд на вещи. Полный концептуальный переворот. Задержи этот образ. Постарайся увидеть, что время никуда не движется. Время стоит на месте. Оно статично, стабильно, стационарно. Оно всегда пребывает в неподвижности. Где бы ты ни был во времени, это всегда сейчас. Путешествуешь именно ты. Ты движешься через время. Ладно, понял. Я удерживаю этот образ. Я двигаюсь через время. А теперь вообрази, что микроб, который есть ты, это часть яблока. Прошу прощения. Вообрази, что ты крохотная частичка, атом, если желаешь, этого яблока. Таким образом, ты движешься через самого себя. Понял? Ну да, понял, полагаю. Ты атом яблока, частица самого себя, движущаяся через себя. В таком случае можно сказать, что ты яблоко атома. Остроумно, необычайно остроумно. Я постараюсь использовать образы и слова, которые помогли бы создать в твоем воображении устойчивую картинку. У тебя получается. Хорошо. Итак, ты движешься от внешней поверхности яблока внутрь, от внешних границ «я» к самым сокровенным глубинам. Можешь себе это представить? Да. Это твое путешествие через жизнь. Отметки на стенках туннеля показывают, где ты находишься. Эти отметки представляют собой картинки, и каждая картинка отмечает тот или иной момент. Каждый момент подобен снежинке. Во всей вечности не сыскать двух одинаковых. Ты смотришь на картинки, мимо которых проходишь, сосредотачиваешься на них. Так и двигаешься по туннелю, глядя на картинки, одну за другой. И, наконец, ты приходишь к центру яблока. Это та цель, к которой ты двигался изначально. Конец данного этапа твоего путешествия. В некотором смысле в этот момент я умираю. Ведь именно тогда я умираю. Да, ты умираешь в этот момент. Ты прошел через физический мир и достиг сердцевины этой сферы, которая объемлет все время и пространство. Это центр циклона, мертвая точка. И снова остроумно. И там я остаюсь навсегда, укутанный теплом сердцевины. Нет, тебя там ждет определенный опыт. Частично я его уже описала и еще буду описывать позже. Затем выходишь из сердцевины и направляешься к противоположному внешнему краю пространственно-временного континуума, на другую сторону сферы. Так ты достигаешь другой стороны. Другая сторона. Ну, конечно. Интересная метафора. Ладно, и что же меня ждет на другой стороне? Иная реальность. Насколько иная? Совершенно иная. Настолько иная, словно яблоко превратили в апельсин. Именно это мы и называем духовным царством. И сравнивать его с физическим миром все равно, что... Не говори, я знаю. Все равно, что сравнивать яблоки с апельсинами. Видишь, я понемногу обучаюсь твоим играм в слова и образы. Молодец, очень хорошо. Играй с идеями. Играй идеями, играй с ними. Пусть это никогда не превращается для тебя в работу. Играй идеями. И жизнью играй. А еще играй с другими людьми, пока ты здесь. Научись играть хорошо. Я отослал тебя в сад богов и дал целый мир для игры. Я сделал этот сад достаточно щедрым, чтобы всем всего хватало. Никто не должен голодать, а тем более умирать от голода. Никто не должен испытывать недостатка в одежде или крови. Всего для всех достаточно. А кроме этого, ничего и не требуется для того, чтобы играть хорошо. Ничего больше не требуется для великолепного постижения того, кто ты есть. Ты вообразил, будто для счастья или даже для выживания тебе чего-то не хватает. Но ты все это выдумал. Приблизившись к смерти, ты поймешь, насколько мало все это значит. Все. В момент выхода из физической жизни ты поймешь, что бороться было не за что. И тогда твоя долгая борьба закончится. Ты можешь прийти к этому осознанию когда угодно и закончить свою борьбу в любой момент. Данный опыт доступен не только в момент смерти. Если присмотришься пристально, то заметишь, что каждый день твоей жизни изобилует маленькими смертями. И ты можешь использовать любую из них в качестве отправной точки для этого осознания. Смерть – это процесс, в ходе которого ты восстанавливаешь свою личность. Хорошо. Значит, мы здесь пытаемся сравнивать яблоки с апельсинами. На данном этапе работы с метафорой мы описали, как я прошел из физического мира в духовную реальность и по пути прошел через сердцевину моего существа. Что же происходит, когда я наконец попадаю в иную реальность, добираюсь до другой стороны, миновав центр? Как ты ощущаешь, обретаемое при этом знание зависит от того, как ты прошел центр. Если ты освободился от своих проблем и оставил их в сердцевине, тогда ты чувствуешь себя уравновешенным, поскольку не тащишь за собой свои центральные проблемы. Если же ты от них не освободишься, если не захочешь их отпустить, то пронесешь эти проблемы и на другую сторону, где встретишься с ними снова и получишь шанс их проработать. Если же ты заканчиваешь жизнь с сознательным намерением уклониться от этих центральных проблем, то избежать их тебе все равно не удастся. Вместо этого ты развернешься назад, вновь попадешь в физический мир, войдешь в тот же временной туннель и снова пройдешь через тот же опыт с самого начала. Что ты имеешь в виду, когда говоришь «центральные проблемы»? Центральные проблемы включают в себя страх быть брошенным, страх оказаться недостойным, вера в собственную неполноценность, идея о том, что ты отделен от мира и прочие ложные представления о себе. В конечном счете, все центральные проблемы восходят к одному вопросу. К вопросу самоидентификации. Центральные проблемы различаются по форме, но все они восходят к единственному существующему вопросу. Кто я есть? Ты путешествуешь через пространственно-временной континуум, чтобы познать и полностью постичь себя на опыте, а затем воссоздать себя заново, в более грандиозной версии и в соответствии с самым величественным представлением о том, кто ты есть на самом деле. В зависимости от того, какова природа опыта, который ты наметил себе в физическом мире, ты приходишь к сердцевине своего существа, а затем идешь на другую сторону, в том или ином состоянии бытия. Мои переживания в сердцевине не гарантируют, что я познаю себя в полной мере и избавлюсь от всех своих проблем. Твои переживания в сердцевине обязательно позволят тебе познать себя в полной мере. На самом деле ты никогда не познаешь себя более полно. Однако ты либо можешь избавиться от своих проблем, либо нет. Это вопрос выбора. Все зависит от того, куда ты захочешь пойти дальше, что хочешь узнать, что хочешь пережить на опыте. Не понимаю. Я расскажу тебе об этом подробнее, когда мы будем говорить об опыте сердцевины, о полном слиянии «я» с «я». А пока запомни вот что. Ты выйдешь из полного слияния, И для тебя наступит самый величайший момент свободного выбора, который только можно вообразить. Я выйду, не останусь там, не останусь в состоянии полного слияния с единым. Нет. И тогда я навечно останусь на другой стороне? Я останусь там? Нет. Когда ты попадешь на другую сторону и обнаружишь, что яблоко превратилось в апельсин, иными словами, что ты оказался в совершенно новой реальности, ты осознаешь, что пришел туда с определенной целью, по определенной причине, и на другой стороне тебя ждет прекрасная, захватывающая, радостная работа. Но по завершении этой работы нужно будет вернуться обратно. В сердцевине ты познакомишься со своим истинным «я», полным «я», и вспомнишь о нем. На другой стороне существуют условия для полного познания своего «я» за пределами сердцевины. И, занимаясь таким самопознанием, ты будешь продвигаться по непрерывному коридору времени к внешнему краю другой стороны. Расскажи мне еще раз, пожалуйста, какую работу мне предстоит выполнить на другой стороне? Эта работа не будет трудной или утомительной. На самом деле она доставит тебе огромную радость. Радость познать реальность всего пережитого тобой при полном слиянии с сущим. Реальность того, кто ты есть на самом деле. Это и есть небеса. Позже я подробнее расскажу тебе, как выполняется эта работа. Сразу после того, как ты прекращаешь физическую жизнь и переходишь к третьему этапу смерти, надежда превращается в реальность. Все иллюзии физического существования являются в своей подлинной сущности, как иллюзии. Твои глаза раскрываются, перспективы расширяются и углубляются, и, освободившись от мыслей и верований ума посредством процессов, происходящих на втором этапе смерти, ты начинаешь формировать новые верования. А теперь вспомни формулу всей жизни, ибо она верна не только для физического мира, но и в потусторонней жизни. Надежда – дверь к вере. Вера – дверь к познанию. Познание – дверь к творчеству. Творчество – дверь к опыту. Опыт – дверь к самовыражению. Самовыражение – дверь к становлению. Становление – действующая сила всей жизни и единственная функция Бога. Не знаю почему, но я удивлен тем, что в потусторонней жизни остается место для таких явлений, как надежда и вера. Надежда – это энергия, не больше и не меньше. Все мысли – суть энергии. И то, что мы зовем потусторонней жизнью, не что иное, как энергетическое поле. Это космическое поле бесконечных возможностей. Оно огромно, необъятно, но весьма просто элементарно по своему характеру, энергетическим составляющим, по своей конструкции и функциям. Фактически, его красота состоит в этой фундаментальной простоте. Потусторонняя жизнь не есть некое время и место, где души существуют как автоматы, без чувств или эмоций. Наоборот, это место, где чувства и эмоции достигают наивысшего накала, создавая контекстуальное поле, в котором душа вспоминает и заново познает, кто она есть на самом деле. Смерть – это процесс, посредством которого ты восстанавливаешь свою подлинность. То, что ты называешь небесами, это место, где этот процесс осуществляется. Вернее, даже не место, а состояние бытия. Другая сторона – это не место в космосе, а проявление космоса. Это образ бытия. Это пребывание на небесах в процессе самовыражения, которое и есть проявление самого божественного в, как и через «я». Теперь понимаешь? На другой стороне ты удаляешься от сердцевины своего существа и уходишь в духовное царство, чтобы, посмотрев со стороны, глубже познать то, с чем столкнулся в сердцевине своего существа, а затем воссоздать это в себе и как себя. О Боже, Что я такое потрясающее увижу в сердцевине своего существа? Истинное Я, полное Я, величие и великолепие того, кто ты есть и что есть жизнь, иными словами, Бога. Ну и какой он? Какой он? Я опишу тебе позже, насколько это можно описать ограниченными средствами человеческого языка. А пока будет полезнее дальше развивать нашу метафору. Хорошо. Оказавшись у внешних пределов другой стороны, иными словами, унеся обретенное знание так далеко в царство знания, как ты только можешь, ты метафорически разворачиваешься и идешь обратно. Снова несешь все обретенное знание к сердцевине своего существа. На этот раз ты несешь знание к сердцевине своего существа для того, чтобы совершить священнодействие. На уровне сердцевины воссоздать свое «я» заново, в новой, более величественной версии. Таков твой свободный выбор. Основываясь на всех обретенных знаниях, ты принимаешь решение снова пережить на опыте того, кто ты есть, в новом физическом воплощении. Тогда ты опять проходишь через полное слияние, обретение единства с Богом и готовишься к новому рождению. Я покину апельсин и вернусь в яблоко? Покину духовный мир и вернусь физически? Да. Зачем? Откуда у меня может возникнуть такое желание? Для того, чтобы пережить на опыте то, что познал. Знание и опыт – разные вещи. Процесс, который я тут описываю, цикличен. После того, что вы называете смертью, ты входишь в сердцевину своего существа для того, чтобы восстановить свою тождественность. Затем ты проходишь через духовное царство и при этом заново познаешь, кто ты и что ты. Потом, перед тем, что вы называете рождением, ты отправляешься в сердцевину своего существа, чтобы воссоздать свою тождественность заново в более грандиозной версии и в соответствии с самым величественным представлением о том, кто ты есть. Иными словами, ты поднимаешь ощущение и проявление своего «я» на более высокий уровень. Это и называется эволюцией. Затем ты проживаешь жизнь в физическом мире, чтобы познать себя на опыте. Возвращение в физический мир в крайне тяжелое и плотное состояние по сравнению с тем, в котором ты пребывал перед этим, сопровождается частичной потерей полноценной тождественности, которую ты только что воссоздал. Так и задумано. Знайте свою индивидуальность во всей ее полноте, ты не смог бы пережить ее на опыте по частям. А ведь именно для этого ты идешь в физический мир. Когда эта работа завершена, а по замыслу этот опыт, как и опыт потусторонней жизни, должен быть совершенно радостным, ты снова умираешь и возвращаешься в сердцевину своего существа, чтобы во всей полноте проявить, кто и что ты есть, через познание. Прежде чем снова пройти через то, что вы называете рождением, вы возвращаетесь в сердцевину своего существа, чтобы заново воссоздать свою тождественность в более совершенной версии. Затем ты рождаешься и проживаешь физическую жизнь, чтобы познать себя на опыте. Когда эта работа завершена, ты снова умираешь и возвращаешься в сердцевину своего существа, чтобы во всей полноте восстановить свою личность. Ты проходишь через духовное царство и через процесс полного познания того, кто и что ты есть. Потом, прежде чем снова пройти через то, что вы называете рождением, ты возвращаешься в сердцевину своего существа, чтобы заново воссоздать свою тождественность в следующей, еще более совершенной версии. Затем снова рождаешься и живешь в физическом мире, чтобы познать себя на опыте. Когда эта работа завершена, ты снова умираешь и возвращаешься в сердцевину своего существа, чтобы во всей полноте восстановить себя. Ты проходишь через духовное царство и через процесс полного познания того, кто и что ты есть. Потом, прежде чем снова пройти через то, что вы называете рождением, ты возвращаешься в сердцевину своего существа, чтобы заново осознать свою тождественность в еще более совершенной версии. Этот процесс повторяется снова и снова, вечно. Полное слияние с сердцевиной своего существа приводит к затуханию энергии, то, что мы называем вибрационной сонастройкой или пробуждением духа, что дает возможность для последующего возрождения в духовном царстве или в физическом мире. Этот жизненный цикл продолжается вечно, поскольку все сущее жаждет себя познать на собственном опыте. Фактически, это и есть девятое вспоминание. Все сущее жаждет познать себя на собственном опыте. Это и есть причина всей жизни. Вспомни, что я говорил тебе. Душа идет к завершенному знанию по пути духовного мира, а к завершенному опыту по пути мира физического. Необходимы обе эти дороги. Именно поэтому есть два мира. Соедини их вместе, и у тебя совершенная среда, где возможно завершенное чувство, порождающее абсолютное осознание. Вспомни, что я говорил тебе. Момент абсолютного осознания, то есть завершенного знания, опыта и чувствования того, кто ты есть на самом деле, достигается поэтапно или пошагово. Можно сказать, что каждая жизнь – один из этих шагов. Итак, я возвращаюсь в физический мир, чтобы пройти через мир опыта. Точно. Отличная формулировка. Прежде чем вернуться в физический мир, ты растворяешься в сущности собственного «я», в сердцевине своего существа. Растворяешься, а затем вновь сотворяешься, чтобы продолжить путешествие к дальним пределам, откуда ты пришел. Можно задать вопрос? Что происходит, когда я пройду все шаги, которые мы называем жизнями, и, наконец, достигну абсолютного сознания? Тогда я, наконец, смогу остаться на небесах? Остаться в сердцевине? Останусь ли я в состоянии полного слияния навечно? Ты не захочешь. Почему? Если ты осознаешь себя полностью, твоим величайшим желанием станет ощутить это осознание в дискретной физической реальности. И? И ты вернешься в физический мир. Туда, откуда пришел. Туда, откуда пришел. В том же теле, чтобы снова пережить ту же жизнь. Или в другом теле, чтобы пережить другую жизнь. Как пожелаешь. Ты решишь это, когда подойдешь к самому чистому моменту свободного выбора, какой ты только можешь вообразить. Некоторые души, достигшие мастерства, предпочли вернуться к физическому опыту в том же теле, в котором они предприняли эти последние шаги на пути. Другие избрали совершенно другое физическое тело и совершенно другую жизнь. В любом случае, ты теперь будешь в полной мере знать, кто ты есть. Ты будешь жить в состоянии абсолютного осознания. Твое осознание будет настолько абсолютным, а знание и опыт настолько совершенными, что окружающие тоже будут знать и ощущать, кто ты есть, и станут называть тебя Рабби, или Мастером, или Учителем. И они смогут даже поклясться, что я единственный. Да. И могут даже подумать, что другого такого человека не существует. А твоя задача – убедить людей, что это не так, и что каждый из них такой же, как ты, и все они могут познать и пережить на опыте то, что знаешь и чувствуешь ты. Твое знание и опыт будут твоей величайшей радостью, и ты захочешь разделить ее со всеми. Ты без колебаний расстанешься с физической жизнью, если это поможет показать другим, кто они есть на самом деле. Все это может выглядеть так, словно тебя лишили жизни другие люди, Но ты при этом будешь совершенно четко знать, что происходит. Ты будешь знать, что никто не умирает против своей воли. Каждый сам выбирает время и способ своей смерти. И ты будешь воспринимать свою смерть как момент творчества, позволяющий многим людям открыть путь к великой реальности. Получается, что в любом случае, независимо от того, пришел ли я к абсолютному сознанию или нахожусь на пути к нему, я в конце концов все равно опять окажусь на поверхности яблока, откуда началось мое путешествие. Верно? Верно. Ты пройдешь полный цикл. И ты хочешь сказать, что после этого я возьму и опять пройду весь этот цикл. И так буду кружиться снова и снова? Можешь, если таков будет твой выбор. И буду снова и снова проживать одну и ту же жизнь? Мы здесь не раз уже об этом говорили. Так повтори, пожалуйста. Не все вещи таковы, какими кажутся. Каждый момент, каждой жизни сулит намного больше возможностей, чем ты можешь себе представить.